Но чаще мы смотрим на гренадину, смотрим влюбленными глазами. Синявка, наша институтская синявка, оказалась такой молодчиной, такой героиней. Нет, это просто не укладывается в наших головах. Нас очень удивляет, когда гренадина на следующем уроке, сидя за своим столиком, вскрывает пакет с книжкой о Марксе и начинает перелистывать. Но еще больше поражает нас, что гренадина, читая эту книгу, начинает улыбаться, а местами даже тихонько смеется про себя. Что она там нашла смешного? После уроков мы с Люсей идем провожать гренадину до ее дома. «Кто дал вам эту книгу?» – спрашивает она. «Жилец», – отвечает Люся. «А что в книге, вы знаете?» «Нет, мы ее и раскрыть не успели. А вы читали, Агриппина Петровна?» «Пустая книжка. Ее и читать-то вряд ли стоит. И бояться нечего. Одни глупости. Автор этот всякие пустяки в рот». В самом деле, книга, наделавшая такой переполох, оказывается вовсе не запрещенной. Это просто юмористическая книжонка с неумной и беззубой насмешкой над марксистами. Автор издевается над какими-то глупыми студентами, последователями Маркса, тщательно прячущими от полиции пакет неведомого содержания. Им сказано, что в пакете находятся сапоги самого Карла Маркса. Незадачливые студенты относятся к пакету с благоговением, попадают все время во всякие передряги, путаницы, не очень смешные приключения. Книжонка издана в Петербурге, напечатана с разрешения цензуры. Она так и называется «Сапоги Карла Маркса». В общем, не то гора страхов родила мышь, не то пустяковая мышь родила гору страхов. Глава 14. У Бурдесов не скучно. Торжественно и чудно. Весь дом снаряжает меня на первый урок к Бурдесам. Мама внимательно, даже и придирчиво, осматривает меня с головы до пят. Как я причесана, как одета, что у меня на ногах. Может быть, мои любимые разношенные старые бахилы, которые я обожаю таскать дома? Нет, мама не делает никаких замечаний. Все в полном порядке. «Когда ты хочешь, — горько говорит мама, — ты бываешь прелестной девочкой». «Я всегда хочу», — отвечаю я мрачно. «Только не выходит это у меня». Сенечка с игрушечным ружьем через плечо ждет меня в передней. «Пошли!» — и берет меня за руку. «Ты куда это собрался?» «А к этой, которая чернилами брызгается». «Зачем?» «Чтоб не смела брызгать на мою сестру», — гордо заявляет Сенечка. «Пойдем, ничего не бойся, я с тобой». С трудом удается договориться с моим героическим братишкой. Он проводит меня только до подъезда и возвратится домой. «Ладно», — неохотно соглашается он, — «до подъезда. Но если что-нибудь, вызови меня по телефону, я прибегу». Мы с Сенечкой подходим к подъезду Бурдесов. Дом двухэтажный. Вверху живут сами Бурдесы. В нижнем этаже какое-то военное учреждение, большая вывеска. Штаб 13-й бригады. Перед тем, как нам с Сенечкой расстаться, он с тревогой смотрит мне в глаза. «Не боишься? Нет? Смотри, если будут обижать». «Никто ее обижать не будет. Я за нее заступлюсь!» Раздается сзади нас знакомый веселый голос. «Гриша!» — узнаю я. «Ты куда?» «Да, запохаживается туда же, куда и ты. На урок к Тане и Мане. Я с ними по предметам занимаюсь». «Ну, рыцарь!» — обращается Гриша к Сенечке. «Можешь спокойно шествовать домой. Никто твою сестру не обидит. Я буду ее защищать. Даже домой провожу после урока, если она разрешит». Запохаживается, что разрешу.